кукла смотрит в потолок и ждет. Солнце, пластмассовое солнце свое. Ей наплевать на дождь за концем, ведь идет он не для нее. А что ждет впереди? Свалка или чердак? Вечность на груди оставила знак. На кровью исписанных стенах маты и стихи. Вечности кукла, заклятые враги. Может она. Кукла просит всю ночь у пластмассовой звезды, чтобы нашлась отломанная нога. А что ждет впереди? Свалка или чердак? Вечность на груди оставила знак. На кровью исписанных стенах маты и стихи. Вечности кукла, заклятые враги. Oh.